истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом. Им же все сотворено, нас ради человеками нашего, ради спасения шедшего с небес и воплотившегося Духа Святого и от Марии Девы и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, не страдавшего, не погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, прославляемого с Отцом и Сыном возвещенного пророка, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, ожидаю воскресения мертвых.